Часть первая. Какое-то небольшое замкнутое место. Это может быть та же скамейка, что в прологе, или скамья в метро, или чужой подъезд, или уголок магазина. Вокруг огромный город, который всегда становится одновременно и домом, и пустыней для влюбленных. Валентин и Валентина. Она плачет, не закрывая лица. Он, как умеет, утешает ее. Зима. Еще темно, но все наполнено и готово к действию. Нашим героям по 18 лет. Он. Ну не надо, слышишь? Она. Я не могу больше, Валя. Пойми, я не могу. Ой, зачем эта любовь? Он. Ну не надо, ты что, ну... Ведь все равно счастье, так случилось, ты же знаешь. Она. Да. Чем мы виноваты, ну чем? Почему всегда надо все испортить? Надо врать, прятаться, стыдиться, когда мне хочется кричать об этом, петь, без конца рассказывать. Он. Убил бы я всех. Она. Так было хорошо, кому мы мешали? Почему надо врать? Он. Так было всегда. Ложь начинается там, где проявляются принуждения. Она. Какое мне дело до всегда? Я живу сейчас. Я хочу, чтобы сейчас было хорошо. Господи, что они говорили? Мама, бабушка, даже Женя. Он. Да, у меня тоже был разговорчик. Она. Твоя мама совсем другая. Подожди, сейчас расскажешь. А мои просто не слышат, понимаешь? Им 100, а не 200. Вот послушай. Освещается несколько старомодная в стиле 50-х годов комната. Пианино, часы с боем, вечерний чай. За столом в кресле бабка Валентины. Толстая, умная, грубоватая старуха с книгой. Тут же мать Валентины, подтянутая, энергичная, властная, лет 46. Сейчас она нервная и усталая. У зеркала сестра Валентины, Женя. Красивая женщина лет 27. Она небрежна, иронична, чуть развинчена. Она. Видишь, семейный совет. Не могу, Валя. Он. Ну-ну, не надо, прошу тебя, иди. Она. Да, сейчас. Но Валентина не идет. Приникает к нему, и они вместе слушают начало разговора. Мать. Ну где вот она опять? Бабка. Ах, господи, придет. Женя. Ребята, вы меня удивляете. 18 лет человеку, да она святая по нынешним временам. Бабка. Ага, старая дева. Женя. Девчонки уже в 7 классе, бог знает, что творят. Спорт, мода, песенки. Больше знать ничего не хотят. Бабка. О, господи. Мать. Не знаю. Я устала от этой пошлости. Есть же у нас другая молодежь. Почему с нее не брать пример? Это у тебя в английской школе вундеркинды. По нашему Красному Кресту знаешь, сколько доноров среди молодежи? Я 11 лет работаю, а такой сознательности, как теперь... Женя. Ну да, конечно. Мать. Не конечно, а я тебе говорю, что есть. И вас, по-моему, воспитывали как надо. Бабка, папаша-то был кавалерист, гусар. Мать, ну что ты вечно гусар? Всего 2 месяца служил в кавалерии. Я Дмитрия, кстати, не осуждаю. Он был цельный человек и поступил честно. Бабка, с 2 детьми на руках оставил честно. Когда уж тебя жить чему научит? Мать, не надо об этом. И жизнь тут ни при чем. Сейчас всем дано все. Почему я, например... Всегда тянулась к хорошему, а не к плохому. У нас не было таких возможностей, как у них. Я даже не смогла закончить институт, но я старалась. Я работала, я росла, я без диплома, а на мне целое отделение общества. И все, слава богу, уважают. А вы? Вас прямо влечет эта накипь, эта мода. Женя, якобы не слушая, да, маникюрчик-то того. Англичане говорят, самое трудное — быть немодным. Бабка, Самое трудное — дурами не быть. Мать, только о себе думают, только о себе, Женя. Ты видела журналы? Слава показывал? Это в Лондоне, в пуританской, чопорной Англии. Мать, оставь. При чем тут Англия, Лондон? Бабка, еще Пушкин Александр Сергеевич говаривал, что важно Лондону, то рано для Москвы. Женя. Чего-чего? Неплохо. Надо Славе продать, что важно Лондону. Мать, жаргончик, продать. Бабка. Теперь не учителя детей учат языку, а дети учителей жаргону. Женя. Мамуля, 20-й век. Весь мир перевернулся. Крутится вот такое колесо. Тебе всю жизнь хочется идеальных возвышенных отношений. Но их нет. Это вам не салонная пьеса, а графиня, я вас живу зум. Баба, в твое время когда выходили замуж? Бабка, по-разному выходили, не путай меня с 19-м веком. Мать, 20-й век. Все зависит не от века, а от человека. Я хочу, да, и пусть у других как угодно, а с моей дочерью ничего такого не будет. Женя. А о чем вообще речь? Разве есть симптомы? Бабка. Будут симптомы, будет поздно. Мать, не будет! Ее надо привести в чувство, а то кончится тем, что она искалечит себе жизнь, бросит институт, будет голодать, плодить нищих. Женя. Ну, кто теперь голодает? Какие нищие? Бабка. А, правда, нищие давно не ходят. Мать. Боже, как я устала. Вместо того, чтобы отдохнуть, полежать, почитать. Женя. Мама. Весь сыр-бор из-за того, что они шли в обнимку. Теперь все так ходят. Бабка, спасибо, ходят в обнимку, а не лежат. Мать. Мне нет дела все. Все будут биться головой об стенку, и вы тоже. Я не хочу больше, я устала. Женя. Между прочим, ты бы, как старшая сестра, чем острить, могла бы тоже помочь. У тебя же вообще в доме никаких обязанностей. Живешь, как трава, могла бы поговорить, отвлечь. А то 20-й век. Когда-то на войну все списывали, а теперь на 20-й век. Еще скажите, атомная бомба. Раз живем, если война, бабка, она научит по-лондонскому-то. Женя поет. Ах, война, что ты подлая сделала? Мать бабки. А ты бы, между прочим, тоже поменьше ей потакала. А то сейчас одно, а потом Алечка, Алечка, жалко Алечку. Пусть весь мир развалится от грязи, но моя дочь должна быть чиста, как Афродита. И если каждая мать сделает так, грязь отступит. Бабка, да как же сейчас? Женя. Чего-чего? Афродита. Смеется. Валентина и Валентин слушают. Она. Ну, я пойду. Он. Я буду тебя ругать, пальцы крестиком держать. Она. Да, просто проклинай. Он. Но ты не очень, лучше промолчи. Она. Не могу я больше молчать. Валентина входит в дом, раздевается. Садится на свое место, бабка наливает чай. Мать. Между прочим, мы тебя давно ждем. Валя. Был коллоквиум, потом в библиотеку надо было зайти. Что ты так смотришь? Мать. Давно не видела. Редко встречаемся. А что, нельзя? Что ты такая бледная? Бабка. Да она не ест ничего. Ты пообедала. Рубль я тебе давала. Валя. Да, я ела. Мать. Я хотела поговорить с тобой серьезно. Бабка. Пусть чайку-то попьет. Мать. Я тебя вчера видела. В метро. Валя. В каком метро? Мать. В простом. Раздается телефонный звонок. Трубку берет Женя. Женя. Наконец-то! Вы что это, милорд? Ой-ой, врать-то! Ну, хорошо. подъезжай сюда. Чего-чего? Ой-ой, смеется. Все. Мать. Женя. Ну, можно минутку быть серьезной? Вале. Это что? Обязательно ходить в общественных местах в обнимку? Ты считаешь это прилично? Я понимаю, вы никого не видите, влюбленные вообще никого не видят и даже не подозревают, что их видят все. Ты несла его шапку. Он твой портфель. Ты просто таяла от его объятий. Бабка, возьми еще печеньица. Валя, не хочу. Матери, я такого не помню. Мать. Может, я вру? Женя. Это был он, но с ним была не она. Мать. Я ночь не спала. Меня сегодня на работе все спрашивают, что с вами? У меня голова распухла. А что мне сказать? Что моя дочь уподобилась этим девицам, которых парни хватают на улицах? Никакого стыда не осталось. Где девическая гордость, чистота, застенчивость? Эй, давай, чувиха, айда! Пу! Распустят патлы. Сигарету в зубы. Развалятся. Девушки. Женя. Выродки, а не девушки. Валя. Ко мне, по-моему, это не относится. Мать, спасибо. Но это пока. А ты не чувствуешь, что катишься по наклонной плоскости, без вздохов? Мы, по-моему, ничего не имели против, что вы дружите, что он приходит в дом. Правда, я думала, у тебя вкус получше. Бабка, любовь зла. Мать, но пусть. Я понимаю, в этом возрасте у всех бывают увлечения. Валя, я в первый раз влюбилась еще в детском саду. Женя, а я? До сих пор фамилию помню. Шурик Великанов. У него проволочка была на зубах. Мать, Женя, перестань, бабка. Одна порода. Мать, но теперь я вижу, что у вас там... Не знаю. Что? Женя небрежно. Скажи лучше, тебе не нравится, что у него мать-проводница? Мать, при чем тут это? Мы тоже не князья и не дворяне. Бабка шутит. К сожалению. Мать. Хоть отец и помогал, но нам с бабушкой воспитывать вас, одевать, обувать, учить. Валя. Я все знаю. Была война, голод, карточки. Когда Женя родилась, ей на молоко продали бабушкино кольцо. Бабка. Одна родилась, продали бабушкино кольцо. Другая родилась, продали бабушкино кольцо. Валя. Крутит на пальце кольцо. «Ну, у меня кто-нибудь родится, я тоже продам кольцо». «Бабка, угу, тоже бабушкин подарок. Ты лучше возьми утюг, да сразу бабку по голове». «Мать!» «Что, что? Кто у тебя родится?» «Бабка, известно, кто, мальчик или девочка». «Мать!» «Может, ты уже и замуж собралась?» «Бабка, конечно, спешить надо, в девках засиделась. Глядишь, перестарка и не возьмет никто». Валя, бабушка, ну что ты? Мать, да. Тем более такого жениха упустить. Рокфеллер. Зимой и летом все в техасских штанах. И мужчина в самой силе. Валя встает и молча собирается уйти из комнаты. Мать, Аля, сядь. Мы не кончили. Сядь, я говорю. Валя, я не хочу говорить в таком тоне. Мать. Какие мы гордые! Хорошо бы эту гордость приберечь для другого! Женя, приблизясь к сестре, нараспев. Валентино! Валя, отстраняясь резко. А ты тоже. Почему-то над твоим славой не шутят. Женя. Ну, не заходись. При чем тут слава? Слава, между прочим, два института кончил. Слава в порядке. Квартира, машина. Валя, жена, дети. Женя. Ух ты! Мать, Женя, ты со своим Славой помолчи лучше. Вале, а ты не сравнивай. Женя взрослый человек, когда тебе будет 27, никто слова не скажет, живи, как знаешь. Бабка, Слава-то свистун, чего говорить? Женя, чего-чего? Правильно. Смеется. Свистун. Бабка. От мужа нечего было уходить. Женя. Бабуля, этот муж объелся груш. Мать, Женя. Прекрати! Тебе надо было идти, иди. Валя, а ты сядь. Сядь и слушай. Валя, я все поняла. Стоит. Мать, нет, слушай. Я же вижу твое состояние, пойми. Из-за глупой ошибки ты можешь сломать себе жизнь. Валя, никто не собирается ломать. Бабка, бесполезно, они же умнее всех. Мать, ты же не глупая девушка. Неужели ты не понимаешь, что увлечение — это увлечение, что у тебя их будет в жизни миллион? А замужество? Семья. Ты знаешь, что такое муж? Муж — это основа. Это на целую жизнь. Это человек, который... Бабка, о-хо-хо. Женя, какая проза. А любовь? А чувства? Бабка, любовь короткая, а жизнь длинная. Ты сначала жизнь устрой, а там люби себе. Мать, ну хватит. При чем тут любовь? Любовь — редкость, как красота или талант. А вы принимаете за любовь совсем другое. Просто что-то... Неприличное есть, неприятное, когда такие вот девчонки и мальчишки, совсем дети. Нет, я не понимаю. Женя, по Фрейду самых пылких чувств хватает года на 4. Да, не больше. Бабка, любови приходят и уходят, а муж остается. Мать, распущенность, больше ничего. Бабка, лотерея. Каждый думает машину выиграть. А много ли выигрывают? Женя, как? Ничего. Мать, вот. Любовь — это машина, а все остальное так. А ты уверена, что это машина? Валя смотрит на Валентина. Идет к нему. Пауза. Она. «Ты уверен?» «Он». «Я?» «Да». «А ты?» «Она?» «Да». «Но чем ты можешь доказать?» «Он». «Ну, чем?» «Просто вот она». «Пожалуйста». Делает жест, будто открывает дверцу машины. «Она». «Ты все шутишь?» «А они правильно говорят». «Он». Вроде бы. Только почему-то слушать их тяжело. А поступать по-ихнему невозможно. Она по-ихнему. Откуда у тебя эти «ихний», «ехай»? Он. Темные мы, неграмотные. 100 лет всего, как из крепостного права вышли. Она. Ну не остри, не до того. Он. А что? Я серьезно. Я все-таки историк. Где уж нам любить подниматься до святых высот? Небось, какой-нибудь прадед ставил сына перед собой и говорил: «Жениться будешь на Маруське, а на Валентине не будешь. Что еще за Валентина?» И все. И сын действительно женился на Маруське. Хорошо? Она. Не знаю. Может и хорошо. Он. Может. Но видишь ли, человечество почему-то смертным боем бьется против крепостных прав, совершает революции. Почему-то человек хочет быть человеком, а не рабом. Она. Нет, ты лучше скажи, ты уверен? Точно? Валентин хочет ее поцеловать. Подожди. А если ты ошибаешься? Он, Аля. Она. Нет, ну а вдруг? Он. Ну что вдруг? Что? Ерунда какая-то. Во-первых, любовь — это не лотерея и не машина. И мир существует потому, что в нем есть любовь, и исчезнет, если ее не будет. В наше время, не в наше, когда угодно, но люди любили друг друга. И каждый человек когда-то кого-то любил. Любовь — такая же редкость, как талант или красота. Почему? А может быть, любовь — это то же самое, что душа. А душа есть у каждого. Одни, значит, могут любить, а другие — нет. Каждый человек в чем-то и красив, и талантлив. Она. Ты у меня жутко идейный. Он. Да, между прочим, я идейный. Куда ты? Она. Подожди, еще не все. Это еще были цветочки. Он, злясь. Машина! Валентина возвращается в комнату. Мать. Как бы продолжая. Мальчик. Почти ребенок. Девушка в 18 лет еще может, имеет право выйти замуж. Бабка, я уж родила в 17. Мать, но мальчик! Валя, ну хватит. Я не маленькая. Муж, замуж, такой, не такой. Никто вам ничего не говорит. А насчет этого, ну, любви-то... Любовь не лотерея. И никакая не машина, между прочим. Любовь — это любовь. У кого есть душа, того она не минует. Мать. Это уже его влияние, Валя, если он мне нравится. Что, мне к черту его послать? Почему? Ну почему, я не понимаю. Чего вы от меня хотите? Какого фига? Мать, ты что? Выбирай выражение. Бабка, за проводница на сына выйдет, вовсе будет нас по матушке посылать. Женя поет. А у этой проводницы шелковистые ресницы. Валя. Запроводницына! Запроводницына! Тебе-то, бабушка, как не стыдно! Матери. Что выбирать? Жене. А ты? Ты бы... Как это называется? Кто сам делает, а других осуждает? Женя. Я? Осуждаю? Бабка. Всех разом обкусала. Валя. Ханжа это называется. Женя. Ну, совсем уж. Выходит и потом возвращается в пальто. Валя. Не трогайте меня лучше. Обеспечивает, устраивает. 4 года по Фрейду. Сидеть и раскладывать, что выгодно, что невыгодно. Почему всегда говорят «кончи институт, кончи институт»? Чтобы дипломы были, а любви уже не было. Мать. Ты не знаешь, что такое жизнь. Что он может тебе дать? Самая распрекрасная любовь разлетится в прах, когда нечего будет есть и некуда преклонить голову. Валя. Да почему он мне должен что-то давать? Почему нельзя на равных? Он, например, вечно на кухне на табуреточке занимается, а я... У нас 3 комнаты. Мать. Минуточку. Женя. Ого. Бабка. Вот тебе и застенчивый. Уж на нашу жилплощадь наметился. Мать. Минутку. Вы поняли? И зачем мы так долго разговаривали? Ты, милая, открывала бы свои карты сразу. Хочу, мол, привести вам в дом зятя. Ты открылась, и я тебе откроюсь. Ты говоришь комнату, Валя. Я ничего не говорю. Мать, ты говоришь комнату. А мы тебе также откровенно ответим. Не надейся. И хитренькому мальчику своему передай. Не выйдет. Валя, мама. Мать, что ж тут оскорбляться? Дело житейское. Но только как это ты себе представляешь, интересно? Вы с бабушкой в одной комнате, и он, что ли, с вами? Или к Жене его поселим? Или меня к бабушке? Я уж, может, и на свой угол права не имею. Бабка, чего уж, нам вообще на кладбище пора им место освободить. Женя, построить кооператив и ключи на свадьбу. Мать, извини, не выйдет. И вообще запомни, ничего своего у тебя нет, ты студентка и все. И пока ты живешь в родном доме, изволь поступать не так, как тебе хочется, а как будет лучше для тебя же. Кстати сказать, чем забивать голову неизвестно чем, ты могла бы подумать, как твоя мать бьется всю жизнь, старается для вас. Другое дело, что я не люблю никому ничего показывать. Бабка, на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Мать, да? Потому что женщина должна быть женщиной, пусть скромно, но... Бабка, от женщины должно пахнуть чистотой. Мать, неужели ты не понимаешь сама-то, Аля? Если бы я хоть на минуту поверила, что все это серьезно, я бы все для тебя сделала. Но ты подумай, подумай. Бабка, музыкальное учили, английскому. Женя глядит на часы. Бросьте, ребята, ей ведь еще заниматься. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Женю не слушают, она уходит, но не совсем. Стоит в стороне. Мать, можете называть меня отсталой, жестокой, несовременной, но я мать, и я хочу добра своему ребенку. А эту любовь мы знаем. На сестричку свою посмотри. Тоже вечно любовь. Все в тумане, сама не понимает, что делает и что с ней делается. Знаем, слава богу. Ты девочка. Ты первоцвет. А у нас опыт. Долгий, горький опыт. Туман рассеивается. Остается грубая жизнь. Заплаканные глаза, больничный потолок, пустота и отвращение. Вот и вся ваша любовь. И тогда вы бежите к маме, рыдаете, если еще есть слезы, и говорите: «Зачем ты позволила? Зачем ты меня не остановила, не связала? И зачем я тебе не поверила?» Вот чем кончается ваш туман. Я тоже женщина. Я тоже кое-что испытала в жизни, и неужели я не понимаю? Все я понимаю. Сейчас ты нас ненавидишь. Мы самые злые твои враги, я знаю, все враги. Только он самый лучший, самый умный. Но это туман. Чуть-чуть опомнишься, и дело покажется проще. А если сама не можешь с собой справиться, мы поможем. Приведем тебя в чувство. Пусть я буду плохая. Потом сама скажешь мне спасибо. Ты потеряла голову, я ее тебе найду и надену на место, потому что я тоже тебя люблю и уверяю, не меньше твоего мальчика. Ясно, Валя? Да. Аудиенция окончена? Бабка. Ох, папаша! Ох, кавалерист! Мать, стой! Если так, то с сегодняшнего дня ты вообще не будешь никуда ходить. Ты не будешь с ним встречаться. Эти обнимочки кончатся. Валя, этого не будет. Мать, нет, будет. Валя, все. Мать, все. Валя, спасибо за внимание. Валентина выбегает, останавливается возле Валентина. Ему и жалко ее, но он и гордится ею. Она делает жест: «Послушай, еще не все». Мать. «Ты поняла?» «Бабка, я давно поняла. Удила закусила». «Мать, что же делать?» «Бабка, ты уж больно крута, наша порода. Все такие. И ты такая была». «Мать, я?» «Да не выдумывай. Я всю жизнь работаю. Я всю войну девчонкой в госпиталях. И ничего. У меня потому что всегда на первом плане был долг. Семья. И когда Дмитрий ушел, я еще могла устроить свою жизнь. Нет, но как она про комнату? Может, я отстала, ничего не понимаю? Но у меня тоже кое-что было в жизни, мы тоже влюблялись, но как-то иначе. Стеснялись, не афишировали. А тут какой-то разгром. Все наружу, вверх тормашками. Что за стиль такой, что за времена? Одна себе все исковеркала, теперь другая. Лавина какая-то, лавина.